Я люблю кусок Москвы на Воробьёвых. Много дней прошло там и ночей бедовых. Ту церквушку, что зеленую макушку прячет в листьях лето и кресты в оковах. Там кишит народ в субботу и на праздник. На баяне жарит Толик безобразник. Идут свадьбы сюда летом и зимою, и гуляют люди ночью выпускною. Ах вы горы Воробьёвы величавы, здесь Москва, столица-мать, берет начало. Купола внизу играют ярким светом. Ничего роднее нет на свете этом. Матрешки свои пестрые одежки предлагают иностранцам, англо-францам. Их автобусами возят днем и ночью. Здесь валюту они тратят, между прочим. Любят здесь потусоваться братья-рокеры. Не нужны им мерседесы и чирокеры. Расписные все в кожанках и нарядные. И глазеют люди на Ямахе рядные. Ах вы горы Воробьёвы величавы, здесь Москва, столица-мать, берет начало. Купола внизу играют ярким светом. Ничего роднее нет на свете этом. Вид откроется внизу, вы только гляньте. Лужники, нескучный сад, река Останкино. Глазу есть где зацепиться и остаться. Не дай бог, Москва, с тобою мне расстаться. Ах вы горы Воробьёвы величавы, здесь Москва, столица-мать, берет начало. Купола внизу играют ярким светом. Ничего роднее нет на свете этом.